Дубровской. Радиоспектакль по роману Александра Сергеевича Пушкина. Часть первая. Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилл Петрович Троекуров. Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно, притом изобретаемых, и жертвуя коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец. Хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова. Оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге. Дочь Кирилла Петровича росла на глазах у родителя. Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол. Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марьи Кирилловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки. Но это ты зря, брат, зря. Все завидовали согласию царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Раз в начале осени Кирилл Петрович собирался в отъезжее поле. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более 500 гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилла Петровича на своем собачьем языке. Вот здесь находится лазарет. Лазарет для больных собак, да. Под присмотром вот штаб-лекарь Тимошки. А здесь вот отделение, где благородные суки кормят своих щенят. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирилла Петровича. Один Дубровский молчал. Что ж ты хмуришься, брат? Или псарня моя тебе не нравится? Да нет, псарня чудная. Вряд ли людям вашим житье такое же, как вашим собакам. Мы на свое житье благодаря Богу и барину не жалуемся. А что правда, то правда. Иному и дворянину не худо променять усадьбу на любую здешнюю конорку, а ему было посветнее и теплее. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. Возвратясь с гостями с псарного двора, Кирилл Петрович сел ужинать и, не видя Дубровского, хватился о нем. А где же Андрей Гаврилович? Андрей Гаврилович уехали домой. О, догнать его и воротить непременно. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом. Андрей Гаврилович не послушались и не хотели воротиться.

принадлежащим генерал-аншефу Кириллу Петрову, сыну Троекурову. Из коего дела видно. Означенный Андрей Гаврилович слушал стоя, прислонившись к стенке. Кирилл Петрович сидел. Члены уездного суда встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресло из уважения к его чину и дородности. А потому сей суд и полагает означенное имение с землей и угодьями утвердить по представленной на оную купчей за генерал-аншефа Троекурова. О удалении от распоряжения оным гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него господина Троекурова. Пожалуйте подписать, ваше высокопревосходительство. Торжествующий Троекуров, взяв перо, подписал под решением суда. Совершенное свое удовольствие. Очередь была за Дубровским. Заседатель поднес ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову. Пожалуйте, ваше благородие, подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если почичай не чувствует по совести, что дело ваше есть правое, и намерены вы в положенное законами время просить по апелляции куда следует. Дубровский молчал. Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногой, оттолкнул секретаря с такой силой, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Прочь! Хамово племя! Слыхано дело, ваше превосходительство! Псари вводят собак в Божью церковь! Собаки бегают по церкви! Я вас уже проучу! Андрей Гаврилович! Прочь! Андрей Гаврилович! Дамово племя! Дубровского на силу вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество. Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести. Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию. Отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дома более, нежели должен был ожидать. Однажды вечером Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее. Государь ты наш, Владимир Андреевич, я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькином. Государь ты наш, Владимир Андреевич, я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькином. Он очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит, как дитя глупое. А в животе и смерти Бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кириллу Петровичу Троекурову, потому что мы, дескать, ихние, а мы искони важи и отроду того не слыхывали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. А остаюсь твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузырева. Слышно, земский суд к нам едет. Отдать нас под начал Кириллу Петровичу Троекурову. Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Тот же день стал он хлопотать об отпуске, и через 3 дня был уже на большой дороге. Приехав на станцию, с которой должен он был своротить на Кистеневку, он увидел старого кучера Антона, некогда водившего его по конюшне. Здравствуйте, барин Владимир Андреевич! 4-й день, как вас ожидаю! Что мой батюшка? Каков он? Жив еще наш старый барин. Жив! Поехали скорей. Слушаюсь. Ну, дуга! Эх! Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым? А Бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич. Барин, слышу, не поладил с Кириллом Петровичем, а тот и подал в суд, хотя почасту он сам себе судья. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирилла Петровича. Плетью обуха не перешибешь. Так видно, этот Кирилла Петрович у вас делает, что хочет. И вестимо, барин. Заседателя, слышь, он и в грош не ставит. Исправник у него на посылках. Господа съезжают к нему на поклон. И то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут. Правда ли, что отымает он у нас имение? Ох, барин, слышали так и мы. Господь упаси и избави. У него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет. Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову? Во владение Кириллу Петровичу? Нет. Дай Бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу. А коли уж Бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выдай ты нас, а мы уж за тебя станем. Ну! Вот, Покровская. Дубровская. Поднял голову. Он узнал сии места. Он вспомнил, что на сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была 2 годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу, и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлей. Сердце в нем забилось. Перед собой увидел он Кистеневку и бедный дом своего отца. Владимир был поражен состоянием отца. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика. Между тем, положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями. Ваше высокопревосходительство, прошу, извольте назначить, когда угодно будет вступить во владение новоприобретенным имением. Кирилла Петрович смутился. От природы не был он коростолюбив. Желание мести завлекло его слишком далеко. Совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости, и победа не радовала его сердце. Пошел вон, не до тебя. Кирилл Петрович велел запрячь себе беговые дрожки и, сам правя, выехал со двора. Он решил помириться со старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирилл Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо на двор. В это время больной сидел в спальне у окна. Он узнал Кирилла Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел. Господи, зачем ты встаешь? На ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди. Упал! Боже милостивый! Боже милостивый! Батюшка, он без чувств. Скорей! Скорей в город! За лекарем! Барин, Кирилл Петрович спрашивает вас. Скажи Кириллу Петровичу, чтобы он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора. Пошел! Батюшка ты наш, погубишь ты свою головушку. Кирилл Петрович съест нас. Молчи, няня. Сейчас пошли Антона в город за лекарем. Все люди сбежались на двор смотреть на Кирилла Петровича. Молодой барин велел сказать, чтобы вы убирались прочь, пока он не выгнал вас со двора. Кирилл Петрович выслушал его, сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи. Он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом. Он взглянул в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Не надобно лекаря. Батюшка скончался. Похороны совершились на третий день. Церковь была полна кистеневскими крестьянами. Молодой Дубровской стоял у клирос. Он не плакал и не молился, но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Гроб опустили в могилу. Все присутствующие бросили в нее по горсти песку. Яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу. Он шел, не разбирая дороги, движением и усталостью, стараясь заглушить душевную скорбь. Наконец заметил он, что начало смеркаться. Он пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам дома. Приближаясь, увидел он множество народа. Крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сюртуках, казалось, о чем-то толковали. Владимир подошел к чиновникам. Итак, я вам повторяю то, что уже сказал. По решению уездного суда отныне принадлежите вы Кириллу Петровичу Троекурову. Коего лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайте его во всем, что не прикажет. А вы, бабы, любите и почитайте его. Он до вас большой охотник. Позвольте. Позвольте узнать, что это значит. А это то значит, что мы приехали вводить во владение сего Кирилла Петровича Троекурова и просить иных прочих убираться по-добру, по-здорову. Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику от решения от власти. А ты кто такой? Бывший помещик Андрей Гаврилов, сын Дубровской, волей Божией помре. Мы вас не знаем, да и знать не хотим. Владимир Андреевич, наш молодой барин! Кто там смел рот разинуть? Какой барин? Какой Владимир Андреевич? Ваш барин Кирилл Петрович Троекуров. Слышите вы? Олухи! Как не так? Что на него смотреть, ребята? Долой! Долой! Скорей, в сени! Дверь заприте! Ребята! Вязать их! Вязать его! Вязать! Стойте! Стойте, дураки! Что вы это? Вы губите и себя, и меня. Ступайте по дворам. Не бойтесь, государь милостив. Я буду просить его. Он нас не обидит. Ушли. Покорнейше вас благодарю за ваше милостивое заступление. Шабашкин униженно кланялся. Покорнейше благодарю. Владимир слушал его с презрением. Благодарю. И ничего не отвечал. Мы решили, с вашего дозволения, остаться здесь ночевать. А то уж темно, и мужики ваши могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость. Прикажите послать нам хоть сено в гостиной. Чем свет, мы отправимся во свояси. Делайте, что хотите. Я здесь уже не хозяин. И так все кончено. Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты. Веселятся подьячие. И портрет этот матушкин достанется врагу моего семейства. Будет заброшен в кладовую вместе с изломанными стульями. Или повешен в передней предметом насмешек и замечаний его псарей. В комнате, где умер отец, поместится его гарем. Нет. Нет. Пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня. В доме, наконец, все утихло. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю. «Кто тут?» Владимир наткнулся на человека, прижавшегося в угол. Топор блестел у него. Владимир узнал Архипа Кузнеца. «Зачем ты здесь?» «Ах, Владимир Андреевич, это вы. Господь помилуй и спаси. Хорошо, что вы шли со свечою». «Что ты здесь притаился?» «Я хотел... Я пришел было проведать, все ли дома...» «А зачем с тобою топор?» «Топор-то зачем? Да как же без топора ноничей ходить? Эти приказные такие, вишь, озорники, того и гляди...» «Ты пьян! Брось топор! Поди выспись!» «Я пьян! Батюшка Владимир Андреевич, Бог свидетель, ни единой капли во рту не было! Да и пойдет ли вино на ум? Слыхано ли дело? Подьячие задумали нами владеть. Подьячие гонят наших господ с барского двора. Эк они храпят окаянные. Всех бы разом. Так и концы в воду. Послушай, Архип, не дело ты затеял. Неприказные виноваты. Засвети-ка фонарь и ступай за мною. Владимир Андреевич! Антон, это ты? Я, батюшка Владимир Андреевич. Мы из Гриши. Зачем вы не спите? Да знали нам, до чего мы дожили, кто бы подумал. Тише! Где Егоровна? В барском доме своей светелки. Пойди, приведи ее сюда. Ага. Да выведи из дому всех наших людей, ага, чтобы ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных. Слушаю, барин. А ты, Антон, запряги телегу. Слушаюсь, батюшка. Все ли здесь? Все, батюшка, все. Не осталось ли никого в доме? Никого, кроме подьячих. Давайте сюда сено или соломы. Так, так, положите под крыльцо. Вот так! Постойте! Кажется, в торопях я запер двери в переднюю. Архип, поди скорее отопри их! Архип побежал в сени. Двери были отперты. Архип запер их на ключ. Как бы не так. Отопри. Ну, ребята! Огню! Дубровский приблизил лучину. Пламя взвелось и осветило весь двор. Ой, ах ты, Владимир Андреевич, что ты делаешь? Молчи, Егоровна, молчи. Поднялся ветер. В одну минуту пламя охватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Каково горит, а? Чай из Покровского! Славно смотреть! Ну, дети, прощайте! Иду, куда Бог поведет! Будьте счастливы с новым вашим господином! Отец, наш кормилец, умрем, не оставим тебя! Идем с тобою! С тобою! Лошади поданы! Назначаю вам местом свидания в Кистеневскую рощу. Дубровский сел с Гришей в телегу, Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора. Пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся. И груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи. И около них бродили погорелые жители Кистеневки. Другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. Появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Они разъезжали днем по всей губернии, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса. Имя Дубровского было во всех устах. Удивлялись одному. Поместья Троекурова были пощажены. Дочь Кирилла Петровича Маша – героиня нашей повести. Ей было 17 лет. И красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием. Огромная библиотека, составленная большей частью сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение, и Маша, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом, совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими. Кирилл Петрович для своего маленького Саши, шалуна лет 9, выписал из Москвы француза-учителя. Сей учитель понравился Кириллу Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. Маша, воспитанная в аристократических предрассудках, не обратила на молодого француза никакого внимания. Учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчины. Она не заметила и впечатления ею произведенного на мсье де Форжа, ни его смущения, ни его трепета. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие. На дворе у Кирилла Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат. Возмужав, они бывали посажены на цепь. Лучшую шутку и почиталось у Кирилла Петровича следующее. Проголодавшегося медведя запрут бывало в пустой комнате, привязав его веревку за кольцо, ввинченное в стену. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванной полою и докровой оцарапанной, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых 3 часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в 2 шагах от него ревел, прыгал и силился до него дотянуться. Несколько дней спустя после приезда учителя Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате. Для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собою темными коридорами. Вдруг боковая дверь отворилась. Двое слуг втолкнули в нее француза и заперли ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя. Зверь, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближился. Де Форж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю. Медведь повалился. Все сбежались, двери отворились. Да, похоже, убил. Машу! Машу позовите! Я дознаюсь, кто его упредил. Вы меня звали, папенька? Звал, звал. Спроси у него, кто предварил его о шутке для него предуготовленной. Зачем у него в кармане был заряженный пистолет? Qui vous a provenu de la surprise, monsieur Le Forge? Et pourquoi aviez-vous dans la poche un pistolet chargé? Je n'ai pas entendu parler de l'ours, mais je porte toujours un pistolet sur moi. Что он говорит? Он говорит, что не слыхивал о медведе, но всегда носит при себе пистолет. Parce que je ne veux pas subir un affront pour lequel, vu ma modeste condition, je ne puis demander satisfaction. Потому что не намерен терпеть обиду, за которую по его званию не может потребовать удовлетворения. Хм, каков молодец! Не струсил! Ей-богу, не струсил! Случай сей произвел еще большее впечатление на Марью Кирилловну. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности. Де Форж вызвался давать ей уроки музыки. После того нетрудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь. душу горько рыдая, ревнивое небо бронило. К ней на плечо преклонен, юноша вдруг задремал. Троекурова в зале накрывали стол на 80 приборов. Кирилл Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время двери отворились, и Антон Пафнуч Спицын, толстый мужчина лет 50 с круглым рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь. Прибор! Прибор сюда! Милости просим, Антон Пафнутич. Садись. Да скажи нам, что это значит? Не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже. Ты и богомолен, и покушать любишь. Виноват, батюшка Кирилл Петрович. Ехать-то ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился. Опустился в объезд. Да ты, знать, не из храброго десятка. Чего ты боишься? Как чего боюсь? Батюшка Кирилл Петрович, а Дубровского-то? Того и гляди, попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит. А с меня, пожалуй... И две шкуры сдерет. За что же, братец, такое отличие? Как за что, батюшка Кирилл Петрович? А за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича? Не я ли в удовольствии ваше, то есть по совести и по справедливости показал, что Дубровские владеют Кистеневкою безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник, царство ему небесное, обещал со мною по-свойски переведаться. А сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкина. Ух, досель-то Бог миловал, всего-навсего разграбили у меня один анбар. До того и гляди, до усадьбы доберутся. А в усадьбе-то будет им раздолье. Я чай, красная шкатулочка, полным-полна. Куда, батюшка Кирилла Петрович? Была полна, а нынче совсем опустела. Да полно врать, Антон Пафнутич, знаем мы вас. Куда тебе деньги тратить? Дома живешь, свинья свиньей. Никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь. Знай, копишь, да и только. Вы все шутите, извольте, батюшка Кирилл Петрович. А мы, ей-богу, разорились. Да ну, Кира, разорились. Господин исправник, а что, поймаете хоть вы Дубровского? Новый исправник, приехавший в первый раз в гости к Кириллу Петровичу, струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес, наконец. Постараемся, ваше превосходительство. У меня в кармане приметы Дубровского. Кстати, прочти-ка приметы Дубровского. Не худо нам знать. Авось в глаза попадется, так не вывернется. А ну-ка. Ну? Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей. Отроду 23 года. Так, ну-ну. Роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые, таковых не оказалось. И только? Только. Поздравляю, господин исправник. Ай да бумага. Бьюсь об заклад. 3 часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свел. Нечего сказать. Умная, головушки приказные. Видно мне вступиться в это дело. Да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отрежу человек 20. Народ нетрусливый, каждый в одиночку на медведя ходит. О, а здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович? А, Миша, приказал долго жить. О. Да, умер славной смертью от руки неприятеля. Вон его победитель. Он отомстил за твою, ну, с позволения сказать, помнишь? О, как не помнить, очень помню. Жаль, Миша, ей-богу, жаль. Какой был забавник. Да зачем мусье убил его? Видишь, как дело-то было. И Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только не окружало его. Загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Один только человек не участвовал в общей радости. Антон Пафнутич. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Он имел достаточную причину их опасаться. Призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал. Красная шкатулка точно была пуста. Деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную сумму, которую носил он на груди под рубашкой. Будучи принужден оставаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтобы не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры. Он искал глазами надежного товарища и выбрал, наконец, Дефоржа. А нельзя ли мусье переночевать? Мне в вашей конурке. Потому что, извольте ли видеть... Que désire, monsieur? Эх, беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Je veux... moi... chez vous... coucher. Понимаешь ли? Monsieur, très volontiers. Veuillez donner des ordres en conséquence. Благодарствуйте. Антон Пафнутич пошел с учителем во флигель. Он шел довольно бодро, прижимая к груди потаенную сумму. Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Постели их стояли одна против другой. Оба легли, и учитель потушил свечу. Пурхуаву туше, зачем тушить? Не надо, я не могу дармир в потемках. Бонюй. Проклятый бусурман. Нужно ему было свечку тушить. Ему уже хуже, я спать не могу без огня. Мусье, я хочу с вами говорить. Je veux avec vous parler. Храпит бестия француз. А мне так сон в ум не идет. Мусье, а мусье, мусь, ну, дьявол, тебя побери. Антон Пафнуч замолчал, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при лунном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, другую отстегивал заветную сумму. Тише! Молчать! Молчать, или вы пропали. Я Дубровский. Часть вторая. На станции в доме смотрителя сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла во дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. У крыльца остановилась коляска. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю. Лошадей! Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко. Лошадей! Сейчас! Пожалуйте вашу подорожную. Нет у меня подорожной. Разве ты меня не узнаешь? Виноват, ваше благородие, запамятовал. Смотритель кинулся торопить ямщиков. Куда вы изволите ехать, месье? В ближний город. Оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учителя. А кому из здешних помещиков определились вы? К господину Троекурову. К Троекурову? Кто такой этот Троекуров? Ma foi, mon officier, я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый, своенравый, что avec les учитель... Он не церемонится и уже даже двух засек до смерти. Помилуйте. Помилуйте, и вы решились определиться к такому чудовищу? Ох, что делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование, de très bons appointements, 3000 рублей в год, и все готовое. В 5 лет я смогу скопить маленький капитал, достаточно для будущей моей независимости. И тогда, bonsoir, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты. Так, а знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова? Никто. Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, коего повар мой соотечественник меня рекомендовал. Надобно вам сказать, что я готовился было не в учителя, а в кондитеры. Но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее. Послушайте, послушайте, что если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами с тем, чтобы вы сей же час отправились обратно в Париж. Вы благи. Я не шучу. 10 000 могу вам дать. Мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги. Вот деньги. Мое отсутствие... Мои бумаги? Вот. Зачем вам они? Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет. Вот мои бумаги. Ваш паспорт? Хорошо. Письмо рекомендательное посмотрим. Свидетельство о рождении? Прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги. Merci. Отправляйтесь назад. Прощайте. Au revoir. Я было забыл самое важное. Что такое? Дайте мне честное слово, что все это останется между нами. Честное ваше слово. Честное мое слово. Но мои бумаги, что делать без них? В первом же городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Ну, дай бог вам скорее доехать до Парижа и... Лошади поданы! Прощайте, месье. Au revoir. Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме под именем Дефоржа. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы. Зато с большим прилежанием следил за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепиано. Все любили молодого учителя, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кирилловну. Особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он, со своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности и тем успокаивал ее гордость и боязливые сомнения. Она скучала без Дефоржа. В его присутствии поминутно занималась им. Обо всем хотела знать его мнение. И всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена. Но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце. Однажды Дубровский под предлогом головной боли прервал урок и извинился. Закрывая ноты, он подал ей краткую записку. Марья Кирилловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Она пошла в свою комнату и развернула записку. «Будьте сегодня в 7 часов... в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить». Любопытство ее было сильно возбуждено. «Я давно ожидала признания, желая и опасаясь его». Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась. Но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Между тем столовые часы пробили 3:15, и Марья Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темна, небо покрыто тучами. Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки. «Благодарю вас, что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если вы на то не согласились». «Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности». «Обстоятельства требуют. Я должен вас оставить. Вы скоро, может быть, услышите, но перед разлукой я должен с вами сам объясниться. Я не то, что вы предполагаете. Я не француз де Форж. Я Дубровский». «Боже мой!» «Не бойтесь. Ради бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надо на меня бояться, ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним.

Ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова? Француз застращал его, ваше высокопревосходительство, и взял с него клятву молчать. Вранье! Сейчас я все выведу на чистую воду. Эй, Тишка! Где же учитель? Нигде не найдутся. Так сыскать его! Ну-ка, покажи мне твои хваленые приметы. Так, росту среднего, глаза имеет карие, волосы русые. Хм, оно так. Да это еще ничего не доказывает. Где же учитель? Не найдутся. Ты бледна, Маша? Тебя перепугали? Нет, папенька. У меня голова болит. Пойди, Маш, в свою комнату и не беспокойся. Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату. Там она бросилась на постель и зарыдала. Между тем француза не находили. Одиннадцать часов уже. Ну, что там? Нигде нету, бабин. Ведь не до света же тебе здесь оставаться, господин исправник. Дом мой не харчевня. Не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровской. Отправляйся-ка во свояси, да впредь будь расторопней. Прошло несколько времени безо всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирилла Петровича. В 30 верстах от него находилось богатое поместье князя Верейского. Князю было около 50 лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгладимую печать. Князь долгое время находился в чужих краях. Возвратясь из-за границы, он не мог вынести уединения и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком. В зале встретила их Марья Кирилловна, и старый волокита был поражен ее красотой. После обеда заложили линейку, старики и красавица сели втроем и поехали. Князь был оживлен присутствием Марьи Кирилловны. Скажите, Кирилл Петрович, что значит это погорелое строение? И вам ли оно принадлежит? Земля теперь моя. Прежде принадлежала она Дубровскому. Дубровскому? Как? Этому славному разбойнику? Отцу его. Да и отец-то был порядочный разбойник. Куда же девался наш Ренальдо? Жив ли он? Схвачен ли он? И жив, и на воле. И покамест у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман. Кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове? Да, прошлого года он, кажется, что-то сжег или разграбил. Не правда ли, Марья Кирилловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем? Чего любопытно? Она знакома с ним. Каким образом? Он целые 3 недели учил ее музыке. Да, слава богу, не взял ничего за уроки. Видишь ли... Он явился ко мне в дом... Тут Кирилл Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Марья Кирилловна сидела как на иголках. Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор. Прощаясь, он просил Кирилла Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кирилловной. И гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, 2 звезды и 3000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным. Марья Кирилловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах перед открытым окошком. Мысли ее не следовали за работой, они были далеко. Вдруг в окошко тихонько протянулась рука. Кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кирилловна успела образумиться. В это самое время слуга позвал ее к Кириллу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет. Кирилл Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. Подойди сюда, Маша, подойди. Скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Что же это, папенька? Вот тебе жених. Князь тебя сватает. Маша остолбенела. Смертная бледность покрыла ее лицо. Согласны ли вы сделать мое счастье, Марья Кирилловна? Маша стояла неподвижно. Согласна, согласна. Конечно, согласна. Но, знаешь, князь, девушке трудно выговорить от слова. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы. Маша стояла неподвижно. Старый князь поцеловал ее руку. Вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Папенька! Пошла. Осуши свои слезы и воротись к нам веселешенько. Они все плачут при помолвке, князь. Это ж у них так заведено. Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом. Марья Кирилловна побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя. Он показался ей отвратительным и ненавистным. Брак пугал ее, как плаха, как могила. Нет, нет. Лучше умереть. Лучше в монастырь. Лучше пойду за Дубровского. Совсем забыл. Забыл. Письмо. Вечером в 10 часов на прежнем месте. Луна сияла, июльская ночь была тиха. Изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду. Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Я все знаю. Вспомните ваше обещание. Вы предлагаете мне свое покровительство. Но не сердитесь, оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помощь? Я бы мог избавить вас от ненавистного человека. Не трогайте его. Ради Бога, не смейте его тронуть. Если вы меня любите, не трогайте. Я не хочу быть виной какого-нибудь ужаса. Я не трону его. Воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты, даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца? Что, если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вас самих? Если насильно повезут вас под венец, чтобы навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа? Тогда делать нечего. Явитесь за мною, я буду вашей женой. Соберитесь со всеми силами души. Умоляйте отца. Бросьтесь к его ногам. Представьте ему весь ужас будущего. Вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика. Решитесь на жестокое объяснение. Скажите, что если он останется неумолим, то вы найдете ужасную защиту. Не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень надежды. Ради Бога, не отставайте! Если ж не будет уже другого средства, Бедная моя участь. За вас отдал бы я жизнь. Видеть вас издали, коснуться рукой руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу, я должен остерегаться от блаженства. Я должен отдалять его всеми силами. Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную, незаслуженную награду. Как должен я ненавидеть того! Но чувствую, теперь в сердце моем нет места ненависти. Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали. Время летело. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Вот кольцо. Если решитесь прибегнуть ко мне, то принесите кольцо сюда. Опустите его в дупло этого дуба. Я буду знать, что делать. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Время шло, свадьба готовилась. Кирилл Петрович принимал поздравления. Маша, наконец, решилась действовать и написала письмо князю Верейскому. Она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия. Я не имею к вам ни малейшей привязанности. Умоляю вас отказаться от моей руки и самому защитить меня от власти родителя. Князь Верейский немало не был тронут откровенностью своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю. Кирилл Петрович взбесился и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным и пошел к своей невесте. Милая Марья Кирилловна, ваше письмо меня очень опечалило, но я надеюсь со временем заслужить вашу привязанность. Мысль вас лишиться слишком для меня тяжела, и я не в силах согласиться на свой смертный приговор. Князь, но как же можно? Он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирилла Петровича. Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кирилловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца. Папенька! Папенька! Папенька, не губите меня! Я не люблю князя, я не хочу быть его женой. Это что значит? Не хочу. До сих пор ты молчала, была согласна. А теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться? Не хочу. Не изволь дурачиться. Этим со мной ты ничего не выиграешь. Не губите меня. Ну, не губите меня. За что гоните меня от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому? Разве я вам надоела? Я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно. Еще грустнее, когда подумаете, как я несчастлива. Папенька, не принуждайте меня, папенька. Я не хочу идти замуж. Ну, все это вздор, вздор, все это слышишь ли? Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастья. Слезы тебе не помогут. Послезавтра будет твоя свадьба. Послезавтра? Послезавтра? Послезавтра! Боже мой, нет, это невозможно. Этому не быть. Папенька, послушайте меня. Если вы уже решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете. Вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели. Что? Ужаснетесь. Что, угрозы? Ужаснетесь. Мне угрозы, дерзкая девчонка. Да знаешь ли ты, что я с тобой сделаю то, чего ты и не воображаешь? Ты смеешь меня стращать защитником? Посмотрим, кто будет этот защитник. Владимир Дубровский! Добро. Жди себе кого хочешь в избавители, а покамест сиди в этой комнате. Ты из нее не выйдешь до самой свадьбы. Долго плакала бедная девушка, воображая все, что ее ожидало. Участь супруги разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Нет, нет, лучше умереть, лучше пойду за Дубровского. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой посоветоваться. В это время камушек ударился в окно ее. И Марья Кирилловна взглянула во двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Здравствуй, Саш. Зачем ты меня зовешь? Я пришел сестрицу узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться. Но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас все сделаю. Спасибо, мой милый Сашенька, спасибо. Слушай, ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки? Знаю, сестрица. Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей, положи в дупло вот это кольцо. Да смотри же, чтоб тебя никто не видел. Слышишь? Держи. Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в 3 минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марье Кирилловне, как вдруг рыжий оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за него обеими руками. Ты что здесь делаешь? А тебе какое дело? Оставь это кольцо, рыжий заяц, или я тебя проучу по-спасненьку. Они боролись несколько минут. Наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу на землю и схватил его за горло. Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие щетинистые волосы. Ах ты, рыжая бестия! И садовник Степан приподнял его на поларшины от земли. Да как ты смеешь бить маленького барина? Ты схватил меня под силки, а то бы никогда бы меня не повалил. Отдай сейчас же это кольцо и убирайся! Да как бы не так! Отдай кольцо! Погоди, вот идет барин, он расправится с тобою. Это что? Это что такое? Ты, повеса, за что ты с ним связался? Он украл из дупла кольцо, папенька. Прикажите отдать кольцо. Какое кольцо? Из какого дупла? Да мне Марья Кирилловна... Да то, кольцо! Тут замешалась Марья Кирилловна. Но признавайся во всем. Или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь. Ей-богу, папенька! Я, папенька, мне... Мне Марья Кирилловна ничего не приказывала, папенька. Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую свежую березовую розгу. Постойте, папенька, постойте. Я вам все расскажу. Я сегодня бегал по двору. Ну? А сестрица Марья Кирилловна открыла окошко. А я подбежала, а сестрица ненарочно уронила кольцо. А я спрятала в дупло. И этот рыжий мальчишка хотел кольцо украсть. Да-да-да, ненарочно уронила? А ты хотел спрятать? Степан, ступай за розгами. Папенька, папенька, погодите, я все расскажу, все. Сестрица Марья Кирилловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо. И я сбегал и положил кольцо, а этот скверный мальчик... Чей ты? Я дворовый человек господ Дубровских. А, ты, кажется, меня господином не признаешь, добро. А что ты делал в моем саду? Малину крал. Ага, слуга в барина. Каков поп, таков и приход. А малина разве растет у меня на дубах? Папенька, прикажите ему отдать кольцо. Молчи, Александр. Не забудь, что я собираюсь с тобой разделаться. Ступай в свою комнату. Ты рыжий. Ты мне кажешься, парень, не промах. А ну, отдай кольцо и ступай домой. Нет у меня кольца. Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку. Дам еще пятак на орехи. Не то я с тобой сделаю то, что ты не ожидаешь. Ну? Нету. Нету. Добро. Запереть его куда-нибудь, досмотреть, чтобы он не убежал. Или со всего дома шкуру спущу. Сейчас ехать в город за исправником. Да как можно скорее. Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношение с проклятым Дубровским. Но уже ли... И в самом деле она звала его на помощь. Гром победы раздавайся, веселись, храбрый фронт. Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, напевая «Гром победы раздавайся», что означало в нем необыкновенное волнение мыслей. Может быть, я наконец напал на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы воспользуемся этим случаем. Чу, колокольчик? Слава богу, это исправник. Здравия желаю, ваше превосходительство. Славная весть. Я поймал Дубровского. О, слава богу, ваше превосходительство. А где же он? Ну, то есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. А вот, вот. Вот его и привели. Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика довольно слабой наружности. Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине. Кирилл Петрович повел его в другую комнату и запер за собой дверь. Он рассказал ему об утреннем происшествии, не упомянув, однако, о Марье Кирилловне. Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи. Барин хотел посадить тебя в городской острог, выстегать плетьми и сослать потом на поселение. Но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение. Благодари же барина. Ступай себе домой, да впредь не кради малины по дуплам. Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистеневскую рощу. В уборной барышни перед зеркалом дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кирилловну. Скоро ли? Сию минуту. Марья Кирилловна, встаньте и посмотритесь, хорошо ли. Невеста готова, прикажите садиться в карету. С Богом! Благословляю тебя. Папенька. Папенька. Кирилл Петрович спешил ее благословить. Ее подняли и почти понесли в карету. Поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь. За ними заперли двери. Марья Кирилловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном. С самого утра она ждала Дубровского. Надежда ни на минуту ее не покидала. Но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла. Но еще медлила. Еще ожидала. Священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова. Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга. Она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить. Не могу поверить, что жизнь моя навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить меня. Не могу поверить, не могу. Они вышли из церкви. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово. Наедине с молодой женой князь немало не был смущен ее холодным видом. Таким образом, проехали они около 10 верст. Стой! Карета остановилась. Толпа вооруженных людей окружила ее. И человек в полумаске отворил дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня. Вы свободны. Выходите. Господи! Что это значит? Кто вы такой? Это Дубровский. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Боже мой! Дубровский был ранен в плечо. Кровь показалась. Князь вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить. Несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи. Не трогать его! Вы свободны, Марья Кирилловна. Нет. Я обвенчана. Я жена князя Верейского. Что вы говорите? Нет, вы не жена его. Вы были преневолены. Вы никогда не могли согласиться. Я согласилась. Я дала клятву. Князь мой муж. Прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас. Я ждала вас до последней минуты. Но теперь говорю вам, поздно. Поздно. Пустите нас. Но Дубровский уже ее не слышал. Боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса. Разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов. Они посадили его верхом. Двое из них его поддерживали. Третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных,